Эпилог. Резко вздрагиваю, получив ощутимый пиночек в верхнюю часть живота. Малыш уже перевернулся головкой вниз и теперь отбивает своими крошечными пяточками все, до чего может дотянуться. «Больно?» – спрашивает Рустам, решив, что причинил дискомфорт. «Мы собираемся на третий скрининг, и он помогает собрать мне волосы. Это не ты, а малыш». Откидываю голову, упираясь затылком любимому в живот. Мышцы его пресса мгновенно напрягаются. Отложив расческу в сторону, Рус заглядывает мне в глаза. Чем ближе предварительная дата родов, тем мнительнее он становится. Круглосуточно кружит надо мной, словно ястреб над гнездом. Мило, но утомляет немного. Ситуацию усугубляет то, что наш крох до сих пор не явил себя миру. Поджимает ножки при каждом плановом УЗИ. Кожей ощущаю тревогу, исходящую от любимого. Хочется его успокоить, но слов подходящих я почему-то найти не могу. Он до сих пор не общается с Лилей, и, как любой нормальный родитель, переживает по этому поводу. Очень переживает. И я вместе с ним. Умом все понимаю, но частенько всплывают мысли о том, что отношения между отцом и дочерью окончательно испортились из-за меня. Меньше всего на свете мне хотелось причинять боль этим двоим. После того, как он полностью лишил ее финансовой поддержки, о Лиле вообще ничего не слышно. Или это Рустам щадит мои чувства? Снова шкодит, с усмешкой интересуется. Его ладонь касается живота именно в том месте, где только что эффектно отпечатывалась крошечная пяточка нашего зайчика. Он еще не родился, а у них уже связь образовалась. Это ли не чудо? Люблю их с каждым днем все сильнее. Единственное, что беспокоит, Рустам обращается со мной как с больной. Он даже не рассказал мне о смерти своего отца. Спасибо Анастасии Александровне, пусть и не специально, но, узнав о моей беременности, женщина не смогла сдержать чувств. Расплакалась, сокрушаясь о том, что, к сожалению, ее муж не дожил до столь чудесного момента и теперь не познакомится с первым внуком или еще с одной внучкой. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Была уверена, что загруженность Рустама связана с работой, но проблемы оказались серьезнее. Впрочем, он и в подробности бизнес-конфликта меня не посвящает. Изредка мы переписываемся с Ириной, и она сливает мне свежие новости. Последний раз рассказала о том, что с подачи юристов Рустама началась процедура банкротства фирмы Титова. До этого я узнала, что были уволены несколько сотрудников, в том числе и подруга Лилиной мамы. Об Оскаре и вовсе никто ничего больше не слышал. Мне велено о нем не вспоминать. Дескать, я точно никогда о нем ничего не услышу. Весь путь до клиники я провожу в объятиях Рустама. Лежа у него на плече и вдыхая родной аромат, меня не так сильно укачивает. В кабинете УЗИ начинается то самое веселье, от которого мне хочется Рустама укусить. Помимо врача ультразвуковой диагностики, на приеме присутствует акушер-гинеколог, ведущий мою беременность. Стоит лично сохранение. До меня не сразу доходит смысл вопроса Рустама. Это он обо мне говорит? Обалдев и сделав страшные глаза, смотрю на него выразительно. Идеально владея собой, он игнорирует мою реакцию. Зато врач, заметив мое негодование, посмеивается. «Рустам, если возникнет необходимость, ты всегда можешь мне позвонить. Я приеду». Косится в мою сторону. Так и знала, что рожать в клинике у знакомого Рустама – идея плохая. «Ты решил избавиться от меня?» Уточняю тихо, пока врачи обсуждают что-то между собой. От обиды губы поджимаются сами собой. Глядя на меня, Рустам вопросительно приподнимает бровь. «Серьезно, он не понял, на что я обиделась?» «Я всего лишь как лучше хочу», — невозмутимо отвечает. «Это простой токсикоз», — поджимаю губы. «На твоем сроке его уже быть не должно». Глаза сами собой закатываются. «Это какой-то кошмар. Ты думаешь, я одна такая?» Жуть, как не люблю с ним конфликтовать. И знаю отлично, он скажет, что другие его не волнуют нисколечко. Наши недолгие споры прерывает врач. «Пол сейчас хотите узнать, или у вас гендер-пати по плану?» По убийственному взгляду Рустама становится понятно, как он относится к подобным мероприятиям. «Не томи уже. Любуйся своим сыном. Крепкий малый получился». Рустаму вручают ленту небольших снимков. Он выглядит оглушенным, собственно, как и я. Вглядываясь в экран, не могла разобрать, что же там видят врачи. Ручки, ножки, даже крохотный носик. Но пол ребенка мне не поддался. А теперь на снимке акушер показывает, и я вижу тот самый отличительный признак. На обратном пути Рустам, думая, что дремлю, достает снимки и долго разглядывает. Я буквально розовею от удовольствия, чувствуя его радость и удовлетворение. Знаю, что не признается, но он хотел именно мальчика. Ты будешь самым лучшим папой на свете. Шепчу едва слышно, вызывая у него улыбку. Говорю искренне. Сравниться с ним в заботе никому не под силу. Я бы не был в этом уверен. Накрыв его щеку ладонью, заглядываю в глаза. Не будь к себе слишком строг. Пожалуйста. Прошу его. Поверь, мне есть с чем сравнить. И я могу с уверенностью сказать. До знакомства с тобой я никогда не была счастлива. Уверена, папой ты будешь отличным. Вкладываю в сказанное всю искренность. Рустам, явно расчувствовавшись больше, чем сам бы того хотел, в ответ целует мою ладонь. Для того, чтобы ощутить любовь, слова не нужны.